Глава 33, рассказанная Неоптолемом. Задолго до рассвета за нами закрыли потайной люк, и мы, ощущавшие тьму каждой ночью своей жизни, узнали, что такое настоящая тьма. Мои глаза раскрывались все шире и шире, селись увидеть хоть что-нибудь, но ничего не было видно. Ничего. Я ослеп, погрузился в мир тьмы, осязаемый и невыносимый. «День и ночь», — подумал я, — «и это в лучшем случае. По меньшей мере день и ночь сидеть, скрючившись на одном месте, без единого лучика света, без солнца, чтобы определить время, каждое мгновение — вечность. Уши ловят каждое дыхание, которое звучит, как раскаты далекого грома». Моя рука задела Одиссея, и я вздрогнул. Мои ноздри дрожали от запахов пота, мочи, испражнений и зловонного дыхания, несмотря на закрывающиеся ведра и шкур, которые Одиссей раздал по одному на каждых трех мужей. Теперь я понял, почему он так твердо на этом настаивал. Испачкаться в испражнениях было бы чересчур для любого из нас. 100 ослепших мужей, как некоторые выносят слепоту всю свою жизнь. Мне казалось, я больше уже никогда не обрету зрение. Признают ли мои глаза свет, или он настолько их потрясет, что меня отбросит обратно, и темнота станет вечной? Сидя в числе 100 самых отважных мужей Эйкумены, охваченных смертельным ужасом, лишенных свободы, я чувствовал, как моя кожа стала мне тесна, и ужас гложет меня под ложечкой. Мой язык прилип к небу, и я потянулся за бурдюком с водой. Что угодно, лишь бы что-нибудь делать. Воздух у нас был. Проходил сквозь хитроумно устроенный лабиринт крошечных отверстий по всему лошадиному корпусу и голове. Но Одиссей предупредил, что света сквозь эти отверстия мы не увидим, ибо они были закрыты слоем ткани. В конце концов я закрыл глаза. Они болели от напряжения, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. И это принесло им облегчение, а я обнаружил, что так тьму переносить легче. Мы с Одиссеем сидели спина к спине, как и все остальные. Единственной опорой для спины в нашей тюрьме были мы сами. Стараясь расслабиться, я прислонился к нему и начал вспоминать каждую деву, которую когда-нибудь встречал. Я тщательно расставлял их по порядку, самых красивых и самых уродливых, самых маленьких и самых высоких, первую деву, которую я затащил на ложе, и последнюю, ту, что хихикала над моей неопытностью, и ту, у которой едва хватило сил поднять на меня глаза после ночи, проведенной в моих объятиях. Покончив с девами, я принялся считать убитых мною зверей и все охоты, в которых участвовал. На львов, вепри, оленей, походы на рыбалку в поисках касаток, левиафанов и огромных змей, хотя весь наш улов ограничивался тунцом и завтраком. Я оживлял в памяти дни тренировок с молодыми мирмидонинами, небольшие сражения, в которых мы вместе участвовали, времена, когда я встречал великих мужей и кто были эти мужи. Я пересчитал царей, отправившихся в Трою, и кому сколько кораблей принадлежало. Я перебрал название каждого городка и деревушки в Фессалии. Я пел про себя сказания о героях. Время шло, но не быстрее улитки. Тишина была полная. Должно быть, я уснул, а когда проснулся, резко дернулся, попытавшись встать. Одиссей тут же зажал мне рот рукой. Я лежал головой у него на коленях, и меня обуяла паника, когда я не увидел ничего, кроме тьмы. Ужас охватил меня, но тут я вспомнил, почему ничего не вижу. Какое-то движение разбудило меня окончательно, и пока я лежал, собираясь с мыслями, оно появилось снова. Мягкие толчки. Перевернувшись, я сел, нащупал руки Одиссея и крепко их сжал. Он нагнул голову, и его волосы коснулись моей щеки. Я нашел его ухо. «Они нас двигают?» Я почувствовал его улыбающиеся губы у своего лица. «Конечно, двигают. Я ни мгновения не сомневался, что они сдвинут эту махину с места. Они попались на сказку Синона именно так, как я и думал, — прошептал он. Это внезапно начавшееся движение прервало жуткое бездействие нашего заключения. Мы воспряли духом. Покачиваясь и подскакивая, мы пытались определить, с какой скоростью движемся, гадали, когда достигнем стен и что будет делать Приам, когда увидит, что конь слишком высок. Мы обрадовались тому, что можем говорить друг с другом тихими, но нормальными голосами, уверенные, что стон и скрип от движения нашего коня их заглушит. Мы понимали, что движемся, хотя не видели ни людей, ни быков. Но грохота и визга колес было достаточно. Было нетрудно определить, когда мы достигли Скейфских ворот. Движение прекратилось, как нам показалось, на несколько дней. Мы сидели и молча возносили молитвы всем богам, чтобы троянцы не бросили свою затею, чтобы они, и Одиссей был твердо в этом уверен, пошли на то, чтобы разбить арку. Потом снова началось движение, и вдруг сокрушительный толчок, опрокинувший нас на пол. Мы лежали, не шевелясь, лицом вниз. «Идиоты!» — прорычал Одиссей. «Они просчитались!» После четырех таких толчков мы снова покатились по полу. Когда пол выровнялся, Одиссей довольно засмеялся. «Это холм, на котором стоит крепость. Не иначе, как они везут нас во дворец». Потом все снова затихло. Вскоре наш конь остановился, и мы остались наедине со своими мыслями. Громадному сооружению потребовалось время, чтобы устроиться поудобнее, словно Левиафану в грязи, и я спрашивал себя, где именно мы оказались. Внутрь проник аромат цветов. Я попытался подсчитать, сколько времени им понадобилось, чтобы притащить коня с равнины, но не смог. Если не видишь солнца или луны или звезд, то не можешь измерить бег времени. Поэтому я снова привалился спиной к Одиссею и обнял колени руками. Мы с ним сидели прямо у потайного люка, а Диомеду пришлось сесть в дальний конец, чтобы поддерживать порядок. Нам было сказано, что если кто-то ударится в панику, мы должны будем немедленно его убить. И я ничуть об этом не жалел. Одиссей был непоколебим, как скала, и меня успокаивало уже то, что он находился у меня за спиной. Потом я позволил себе подумать об отце, о тех редких мгновениях, когда мы были вместе. Я не хотел вспоминать о нем, боясь боли, но не смог от этого удержаться. И всю боль сразу же будто отрезала. Я почувствовал, что он словно воплотился в меня, почувствовал его в своем теле. Я снова был ребенком, а он — гигантом, который, как башня, возвышался у меня над головой, богом и героем для маленького мальчика. Таким красивым и таким странным из-за своего безгубого рта. У меня до сих пор был шрам в том месте, где я хотел отрезать собственную губу, чтобы стать как он. Дед Пелей поймал меня за этим занятием и хорошенько выпорол за дерзость. «Ты не можешь быть кем-то другим, ты — это ты, с губами или без них». Ах, как я молил богов, чтобы война с Троей продлилась достаточно долго, чтобы я смог поехать туда и сражаться бок о бок с отцом. С тех пор, как мне исполнилось 14 лет, и я стал считать себя мужчиной, я умолял своих дедов, Пелея и Ликомеда, разрешить мне отплыть в Трою. Они все время отказывались. Вплоть до того дня, когда дед Пелей, серым лицом умирающего, вошел в мои покои во дворце Иолка и сказал, что я могу ехать. Он просто отослал меня, и все. Он ничего не сказал о том сообщении, которое прислал ему Одиссей, что дни Ахилла сочтены. Пока я жив, я никогда не забуду песнь, которую Аэт пел Агамемнону и другим царям. Я стоял в дверях, никем не замеченный, и вбирал ее в себя, пьянее от его подвигов. Потом Эд пел о его смерти, о его матери и том выборе, который она ему предложила — жить долго и счастливо или умереть молодым и покрытым славой. Ахилл выбрал свой удел. Мне казалось, он выше смерти. Ничья рука не могла его сразить. Но Ахилл был смертным, и Ахилл умер. Умер до того, как я смог увидеть его, поцеловать в губы, не вставая на стул или отрываясь от пола и поднимаясь на невероятную высоту, болтая ногами, когда он брал меня на руки. Мне сказали, я почти сравнялся с ним ростом. У Одиссея было намного больше сведений, чем у остальных, и он рассказал мне обо всем, что знал. Потом он рассказал мне о том плане, не выгораживая никого, о себя меньше всех, когда объяснял, почему отец поссорился с Агамемноном и вышел из сражения. Я спрашивал себя, хватило бы у меня мужества и решимости смотреть, как мое доброе имя навеки покрывается грязью, как хватило их моему отцу. Скрипив сердце, я поклялся Одиссею сохранить тайну. Что-то внутри меня говорило, что отец хотел оставить все как есть. Одиссей считал, что это было искуплением за какой-то великий грех, совершенный давным-давно. Но даже вскрывавшей все темноте, я не мог оплакать его. Мои глаза оставались сухими. Парис был мертв, но если я отомщу за Ахилла смертью прямо, у меня, может быть, появятся слезы. Я снова задремал. Меня разбудил звук открывающегося люка. Одиссей метнулся, как молния, но не успел. Сквозь дыру в полу просочился тусклый, но ослепивший нас свет, в сиянии которого мелькнули сомкнутые вместе ноги. Послышались звуки приглушенной борьбы, потом пара ног свесилась за край. Я почувствовал, как чье-то тело летит к земле. Снизу раздался глухой удар. Кто-то из сидящих в коне не смог вынести заключение ни мгновения больше. Синон не предупредил нас, когда потянул за потайной рычаг, чтобы открыть дверь люка. Но один из нас был готов вырваться на волю. Одиссей постоял, глядя вниз, и развернул веревочную лестницу. Я придвинулся ближе. Наши доспехи были свернуты в узлы, сложенные в голове коня, и мы должны были выходить в строгом порядке, один за другим, тогда первый сверток, который каждый нащупывал, оказывался его собственным. «Я знаю, кто вывалился», — сказал мне Одиссей, — «поэтому возьму свои доспехи, а потом подожду его очереди и возьму его доспехи тоже. Иначе муж, который должен был идти после него, получит не тот узел». Поэтому я оказался первым, кому выпало ступить на твердую землю, если не считать, что она вовсе не была твердой. Ошарашенный, словно от удара по голове, я стоял на чем-то благоухающем и мягком, на ковре осенних цветов. Как только все оказались внизу, Одиссей с Диомедом принялись обнимать и целовать Синона, приветствуя его. Хитроумный Синон был двоюродным братом Одиссея. Я никогда не видел его до того, как мы вошли в коня, и был поражен его внешностью. Ничего удивительного, что троянцы попались на ту наживку, которую он им подбросил. Бледный, жалкий, окровавленный, грязный. Я никогда не видел, чтобы даже самым скверным рабом обращались так гнусно. Потом Одиссей рассказал мне, что Синон две луны добровольно морил себя голодом, чтобы придать себе как можно более жалкий вид. Он улыбался во весь рот. Когда я подошел к ним, он как раз заговорил. «Брат, Приам проглотил все до кусочка, и боги были на нашей стороне. Зевс послал жуткое знамение. Ты только представь, Лакаон с обоими сыновьями погибли, наступив на гнездо гадюки». «Они оставили скейские ворота открытыми?» «Конечно. Весь город спит, упившись допьяна, они отпраздновали как следует. Как только началось празднество во дворе, про бедную жертву из Ахейского лагеря все позабыли, и мне не составило труда выскользнуть на Сигейский мыс и зажечь маяк для Агамемнона. На мой костер Стенедос ответили тут же. Пока мы говорим, они уже должны подплывать к Сигею». Одиссей снова его обнял. «Синон, ты все сделал просто великолепно. Не сомневайся, тебя ждет награда». «Я знаю». Он помолчал, а потом задиристо фыркнул. «Ты знаешь, брат, мне кажется, я бы сделал это и без награды». Одиссей послал 50 из нас к Скейским воротам, чтобы убедиться, что у троянцев не будет возможности их закрыть, прежде чем в город войдет Агамемнон. Остальные стояли с оружием на изготовку, глубоко вдыхая утренний воздух и наслаждаясь ароматом цветов. «Кто выпал из коня?» — спросил я у Одиссея. «Эхион, сын Парфея», — коротко ответил он, блуждая мыслями в другом месте. Потом он сдавленно зарычал и беспокойно задвигался. Это было вовсе не похоже на Одиссея. «Агамемнон, Агамемнон, где же ты?» — вслух спросил он. «Тебе уже пора быть здесь». В этот момент раздался звук одинокого рожка. Агамемнон стоял у скейских ворот, и мы могли выступать. Мы разделились. Одиссей, Диомед, Менелай, Автомедонт и я взяли еще несколько воинов и тихо, как только могли, прошли по колоннаде и повернули в широкий, с высоким потолком коридор, который вел во дворец прямо. Там Одиссей с Менелаем и Диомедом оставили меня, чтобы пройти по боковому коридору через лабиринт к покоям Елены и Деифоба. Тишину разорвал резкий протяжный крик. Коридоры дворца наполнились людьми. Мужи нагими выскакивали из постели, схватив мечи, ошеломленные и медлительные от слишком большого количества выпитого накануне вина. Это позволило нам обойтись без спешки, легко отбить их неловкие удары и с такой же легкостью их порубить. Женщины выли и визжали, мраморные плитки у нас под ногами стали скользкими от крови. Только немногие поняли, что случилось. Некоторые оказались достаточно бдительны, чтобы рассмотреть меня в доспехах моего отца, и бросились прочь, крича, что Ахилл привел войско яростных призраков. Мое сердце жаждало крови, и я не щадил никого. По мере того, как стражники просыпались и выбегали в коридоры, сопротивление усилилось. По крайней мере, у нас наконец-то был настоящий бой, пусть даже вести его приходилось иначе, чем на большом поле. Женщины вносили беспорядок и панику, не давая защитникам крепости свободно маневрировать. За мной следовали остальные воины из коня. Страстно желая найти Приама, я предоставил им убивать в свое удовольствие. Только Приам мог заплатить за жизнь Ахилла. Но троянцы любили его, своего глупого старого царя. Те, кто проснулся с достаточно трезвой головой, надевали доспехи и обходными путями бежали по лабиринту защищать его. Мой путь преградила стена вооруженных мужей с копьями, выставленными вперед как пики, и лицами, говорившими, что они готовы умереть за царя Приама. Меня догнал Автомедон с остальными. Я мгновение постоял, обдумывая следующий ход. Ощетинившись копьями, они ждали моего движения. Я закрылся щитом и бросил взгляд через плечо. Я возьму их. Я так быстро прыгнул вперед, что воин, стоявший прямо напротив меня, инстинктивно отступил в сторону, нарушив их фронт. Я упал на них, пользуясь щитом как стеной. Вес мужа в доспехах был слишком огромен, чтобы они смогли ему противостоять. Их строй тут же сломался, и копья стали бесполезны. Теперь я взмахнул секирой. Один лишился руки, другой — половины груди, третий — макушки. Это было все равно, что срезать молодые побеги. В рукопашный мой рост и длина руки давали мне неоспоримые преимущества, поэтому я стоял и рубил направо и налево. Покрытый кровью с головы до ног, я перешагнул через тела и обнаружил, что попал в колоннаду, окружающую маленький дворик. В центре стоял алтарь, возведенный на помосте в несколько ярусов. Большое лавровое дерево с густой листвой защищало его от солнца. На верхней ступеньке скрючился Приам, царь Трои. Его белая борода и волосы в проходящем сквозь листву лавра свете отливали серебром. Костлявое тело было закутано в льняной хитон, в котором он спал. Я крикнул ему оттуда, где стоял, повесив секиру на пояс. «Прям! Возьми меч и умри!» Но он смотрел пустым взглядом на что-то позади меня. Его мутные глаза были полны слез. То ли он ничего не понимал, то ли ему было все равно. Воздух наполнился шумом смерти и сутолоки. Даже небо стало ниже от дыма. На грани безумия он сидел у подножия алтаря Аполлона, а вокруг него умирало трое. Я думаю, он так никогда и не понял, что мы вышли из коня. Бог пощадил его. Все, что он понимал, это то, что у него больше не осталось причин жить. Рядом с ним сгорбилась древняя старуха, которая цеплялась за его руку. Ее глотка извергала постоянный вой, больше присущий собаке, чем человеческому существу. Спиной ко мне у жертвенника стояла молодая женщина с огромной копной черных кудрей. Ее ладони лежали на жертвенной плите, голова была запрокинута в молитве. На защиту прямо пришли свежие силы. Я встретил их атаку с презрением. У некоторых на доспехах были символы сыновей прямо, что только разъярило меня еще больше. Я убивал их, пока не остался только один, совсем еще мальчик. Ил? Какая разница? Когда он бросился на меня с мечом, я легко обезоружил его, потом схватил за длинные распущенные локоны левой рукой, сбросив щит. Он вырывался, барабаня кулаками по моим наголенникам, но я опрокинул его на спину и подтащил к подножию алтаря. Прям с Гекабой вцепились друг в друга. Молодая женщина не обернулась. «Прям! Вот твой последний сын! Смотри, как он умрет!» Я поставил на грудь мальчика ногу и поднял его плечи от земли, а потом раздробил ему голову тупым концом секиры. Прям вскочил на ноги, словно заметив меня в первый раз. Не отводя глаз от тела своего последнего сына, он потянулся к копью, стоявшему у стены алтаря. Его жена пыталась остановить его, завывая, как волчица. Но он даже не смог сойти по ступенькам. Споткнувшись, он упал ко мне под ноги и остался лежать, спрятав лицо в ладони и подставив шею секире. Старуха обняла его за бедра, а молодая женщина наконец-то повернулась и смотрела, но не на меня, а на царя, и ее лицо было полно сочувствия. Секира взлетела вверх. Я рассчитал удар так, чтобы не вышло ошибки. Двуглавое лезвие сверкнуло в воздухе, словно лента, и в этот великий момент я почувствовал в себе жреца, который живет в сердцах всех мужей, рожденных стать царями. Секира моего отца ударила без промаха. Шея прямо под серебряными волосами поддалась, лезвие прошло насквозь, встретившись с камнем пола, и голова высоко подпрыгнула. Троя была мертва. Ее царь умер, как умирали цари при старых богах, подставив голову под секиру. Я обернулся и не увидел во дворике Аполлона никого, кроме ахейцев. «Найди комнату, которую можно запереть», — сказал я Автомедонту. «А потом вернись сюда и отведи в нее этих двух женщин». Я поднялся по ступеням алтаря. «Твой царь мертв», — обратился я к молодой женщине, необыкновенной красавице. «Ты моя добыча. Кто ты?» «Андромаха из Киликии, вдова Гектора», — спокойно ответила она. «Тогда присмотри за своей матерью, пока еще можешь. Вы очень скоро расстанетесь». «Позволь мне пойти к моему сыну». Она прекрасно владела собой. Я покачал головой. «Нет, это невозможно». «Пожалуйста», — повторила она все с тем же презрительным самообладанием. Меня покинули остатки гнева, и мне стало ее жаль. Агамемнон никогда бы не разрешил оставить мальчика в живых. Он приказал полностью уничтожить род Приама. Прежде чем я отказал ей в свидании с сыном во второй раз, вернулся Автомедонт и увел обеих женщин. Одна из них продолжала выть, а вторая тихо умоляла разрешить ей увидеть сына. После этого я вышел из дворика и принялся исследовать лабиринт коридоров, открывая каждую дверь и заглядывая внутрь, чтобы узнать, остались ли еще троянцы, чтобы продолжить бойню, но никого не нашел, пока не добрался до внешнего периметра и не открыл еще одну дверь. На ложе крепко спал высокий мужчина мощного телосложения. Он был красив и довольно смугл, чтобы оказаться сыном Приама, но от Приама в нем ничего не было. Я вошел без единого звука и наклонился над ним, приблизив секиру к его шее, а потом грубо потряс за плечо. Очевидно, он был пьян. Он застонал, но едва увидел перед собой мужа в доспехах Ахилла, тут же пришел в себя. Лишь лезвие секиры у горла помешало ему схватиться за меч. Его глаза обожгли меня яростью. «Кто ты?» — спросил я, улыбаясь. «Эней, царь Дардании». «Что ж, Эней, ты мой пленник. Я Неопталем». В его глазах сверкнула надежда. «Так ты меня не убьешь?» «Зачем мне тебя убивать? Ты мой пленник и ничего больше. Если твои дарданцы все еще ценят тебя настолько, чтобы уплатить непомерный выкуп, который я за тебя попрошу, то ты станешь свободным человеком. Это награда за то, что ты иногда проявлял к нам любезность в битве». Его лицо вспыхнуло от радости. «Тогда я стану царем Трои». Я рассмеялся. «К тому времени, как выкуп будет собран, Трои не станет, и править будет нечем. Мы намерены сравнять это место с землей и продать всех жителей в рабство. Думаю, разумнее всего тебе будет уехать куда-нибудь подальше». Я опустил секиру. «Вставай, пойдешь рядом, ногой и в цепях». Он зарычал, но сделал то, что ему было велено, не причинив мне никаких неприятностей. Один из мирмидонин пригнал мою колесницу по горящим пылающим улицам. Я нашел несколько веревок, вывел женщин из их комнаты и связал первыми. Эней дал себя связать без борьбы, даже сам протянул мне руки. Затем я сказал Автомедонту, чтобы он выезжал из крепости и ехал к Скейским воротам. Начинался грабеж, неподходящее занятие для сына Ахилла. Кто-то привязал тело прямо к задней перекладине колесницы, как когда-то к ней было привязано тело Гектора. Мертвого царя Трои поволокли по булыжникам, а рядом шагали трое живых пленников. Голова прямо была насажена на старый пелен. Серебряные волосы и борода пропитались кровью. Черные глаза были широко открыты. В них застыло неизбывное горе. Невидящим взглядом он смотрел на горящие дома и горы трупов. Маленькие дети плакали и тщетно звали своих матерей. Женщины метались, обезумев, в поисках младенцев или убегали от воинов, помешанных на насилии и убийстве. Сдерживать армию было бесполезно. В день своего триумфа воины выпустили себя всю свою злобу за 10 лет жизни на чужбине, за погибших товарищей и неверных жен, всю ненависть ко всему Троянскому, будь то человек или вещь. Рыскали по окутанным дымом переулкам, словно звери. Я нигде не видел Агамемнона. Возможно, я так торопился покинуть город отчасти и потому, что не хотел встречаться с ним в этот день. День полного разорения Трои. Это была его победа. Когда я отъехал недалеко от крепости, из боковой улочки появился Одиссей и приветственно замахал мне рукой. «Уже уезжаешь?» Я уныло посмотрел на него. «Да, так быстро, как только могу. Мой гнев прошел, а желудок оказался не таким крепким». Он указал на голову царя. «Вижу, ты нашел прямо». «Да». «А кто это еще у тебя там?» Он оглядел моих пленников и отвесил Энею преувеличенно вежливый поклон. «Я вижу, ты взял Энея живым. Я-то был уверен, уж кто-кто, а он живым не дастся». Я бросил на дарданца быстрый презрительный взгляд. Он все это время спал, как младенец, храпел на своем ложе, когда остальные сражались. Я нашел его, в чем мать родила. Одиссей закатился смехом. Эней напрягся от ярости. Мускулы у него на руках заходили, силясь разорвать веревки. я вдруг понял, что выбрал для Энея самую унизительную судьбу. Он был чересчур горд, чтобы покорно терпеть насмешки. В тот момент, когда я разбудил его, он думал только о Троянском троне. Теперь же он начал понимать, что навлек на себя, сдавшись в плен. Оскорбления, презрительные насмешки, бесконечные рассказы о том, как он валялся пьяным, когда все остальные сражались. Я отвязал старуху Гекабу и толкнул вперед, вложив конец связывавшей ее веревки в руки Одиссея. Она выла без передышки. «Подарок только для тебя. Ты ее знаешь, это Гекаба. Возьми ее и отдай Пенелопе в служанки. Она добавит твоему скалистому острову блеска». Он изумленно заморгал. «Неопталем, в этом нет нужды. Одиссей, я хочу, чтобы ты ее взял. Если я оставлю ее себе, Агамемнон все равно отберет. У тебя же он требовать ее не посмеет. Пусть еще чей-нибудь дом, кроме Атреева, сможет похвастаться высокородным пленником из Трои. А что ты сделаешь с молодой? Ты знаешь, это ведь Андромаха. Да, и она моя по праву». Я наклонился и зашептал ему на ухо. Она хотела пойти к своему сыну, но я знал, что это невозможно. Не знаешь, что стало с сыном Гектора? На мгновение от него повеяло холодом. Астианакс мертв. Его нельзя было оставить в живых. Я сам нашел его и сбросил с башни крепости. Должны умереть все — сыновья, внуки, правнуки. Я сменил тему. Вы нашли Елену? Он оглушительно расхохотался. «Нашли, а как же?» «Она умерла?» «Умерла? Елена?» «Юноша, она родилась, чтобы дожить до глубокой старости и умереть на своем ложе под рыдание детей и слуг. Ты можешь представить себе, чтобы Менелай убил Елену? Или позволил Агамемнону приказать ее убить? Боги, он любит ее намного больше, чем самого себя». Он успокоился, но продолжал пофыркивать. «Мы нашли Елену в ее покоях, в окружении кучки стражников, а Дейфоб был готов убить первого же ахейца, который появится на пороге. Менелай был похож на разъяренного быка. Он один расправился с троянцами и даже этого не заметил. Мы с Диомедом были всего лишь зрителями. Наконец остался только Дейфоб, и они хотели устроить поединок. Елена стояла в стороне, голова поднята, грудь вперед, глаза словно два солнца. Красивая, как Афродита. Неопталем, поверь, никогда не родится женщина, достойная даже держать ей лампу. Менелай хотел биться, но поединка не получилось. Елена подоспела первой и вонзила Дейфобу кинжал между лопатками. Потом упала на колени, подставив грудь. «Убей меня, Менелай, убей меня! Я не заслуживаю того, чтобы жить. Убей меня сейчас же!» Конечно же, он ее не убил. Один взгляд на ее груди, и все было кончено. Они вышли из комнаты вместе и даже не посмотрели в нашу сторону. Я не выдержал и тоже засмеялся. «О, какая ирония! Подумать только, вы 10 долгих лет сражались с оравой племен, чтобы увидеть, как Елена умрет, и все для того, чтобы посмотреть, как она возвращается домой в Амиклы свободной и все еще царицей. Что ж, смерть редко приходит туда, где ее ждут», — произнес Одиссей. Его плечи поникли, и я впервые увидел в нем мужа, чей возраст приближался к 40 годам, кто чувствовал тяжесть лет и изгнания, и кто, при всей своей любви к интригам, хотел лишь вернуться домой. Он попрощался со мной и, ведя за собой воющую Гекабу, пошел прочь, вскоре исчезнув в переулке. Я кивнул Автомедонту, и мы направились к Скейским воротам. Упряжка медленно брела по дороге, ведущей к берегу. Эней с Андромахой шли позади, тело прямо волочилось по пыли между ними. Въехав в лагерь, я миновал мирмидонские укрепления, переправился через Скамандр и поехал по тропинке, которая вела к гробницам. Когда лошади не смогли идти дальше, я отвязал тело прямо от перекладины, накрутил веревку себе на левую руку и потащил мертвого царя к двери усыпальницы своего отца. Там я поставил прямо на колени в позу просителя и вогнал древко старого пелена в землю, завалив основание камнями, чтобы получилась маленькая пирамида. Потом повернулся, чтобы бросить взгляд на стоявшую на равнине Трою, на ее дома, над которыми к хмурому небу взвивались языки пламени, на проем ворот, открытых словно рот мертвеца, тень которого улетела в необъятный мрак подземного царства. А потом я наконец-то оплакал Ахилла. Я пытался представить себе, каким он был у стен Трои, но в этих образах было слишком много крови. Смерть набросила на них свою тень. Мне все же удалось вспомнить его, но образ был только один. Его кожа, умащенная благовонными маслами после ванны, блестит, желтые глаза сияют, потому что он смотрит на меня, своего маленького сына. Не заботясь о том, что меня увидят в слезах, я вернулся к колеснице и взошел на нее, встав позади Автомедонта. «Друг моего отца, возвращаемся к кораблям. Мы плывем домой». «Домой!» — эхом откликнулся преданный Автомедонт, который вместе с Ахиллом отплыл из Авлиды. «Домой!» Позади горело Троя, но наши глаза не видели ничего, кроме танцующих солнечных бликов на синем море, манящим нас к дому.